Глава 50. Знак старейшины. Лин Цзэ немного расслабился, когда заметил, что Дорис выглядела лишь немного бледной и уставшей, но в остальном, кажется, была в порядке. Покачав головой, он сказал: «Нет, сильный дождь полностью заглушил все ваши голоса». Сердце Дорис ёкнуло. Ее граница безмолвия изолировала внешние звуки, а граница лесного убежища практически заблокировала весь урон. Окружающий 100-метровый радиус вокруг книжного магазина остался совершенно невредимым. «Это было явно из-за грани... Погодите...» Дорис казалось, что за этими словами скрывается какой-то неявный смысл. «Дождь... означает что-то еще?» Хотя Дорис еще этого не понимала в полной мере, она могла осознать, что Нурзин в настоящее время попал в тяжелую ситуацию. Судя по словам той молодой охотницы, эта группа маниакальных черных магов подтвердила эту точку зрения. Будь то охотники, маги, башня тайного обряда или союз правды, образовывался массивный вихрь, и все участники оказались захваченными внутри. Даже битва между двумя представителями разрушительного ранга была просто всплеском в этом водовороте. В мгновение ока их голоса были полностью заглушены, и ничего не осталось. Было ли это сферой действия настоящего существа высокого уровня? Дорис подошла и села. Она больше не осмеливалась строить догадки о том, какую роль этот владелец книжного магазина сыграл в этом дожде. Даже если он не был ключевым игроком, этот владелец книжного магазина определенно сыграл важную роль в том, что черный маг разрушительного ранга беззаботно постучал в этот мир. Просто Дорис не знала, было ли это влияние положительным или отрицательным. А пока Дорис не теряла бдительности и слегка улыбнулась. «Я рада, что вас не побеспокоили. Они больше никогда вас не побеспокоят». Лин Цзэ также не мог не упомянуть вскользь о текущей погоде в Нурзине. «Текущая ситуация в Нурзине плохая, но в последнее время я вижу гораздо больше клиентов». «О, не поймите меня неправильно. Я не радуюсь тому, что погода становится все хуже и хуже. Хотя в последнее время я вижу больше клиентов. На самом деле мне также нравились те дни, когда у меня было меньше клиентов, и я мог делать такие вещи, как греться на солнышке, когда мне скучно, а также большую часть времени читать». Он взглянул на темную улицу снаружи и ярко улыбнулся. «Я верю, что благодаря коллективным усилиям и единой воле ситуация обязательно изменится к лучшему в будущем». Улыбка на лице Дорис застыла. «Коллективные усилия каждого. Имеет ли он в виду наглый поляризационный луч смерти, заклинание разрушительного ранга, которое почти все сравняло с землей? Усилия? Более того, греться на солнышке, когда мне скучно, а также большую часть времени читать. Понятно, что это звучит чрезвычайно уныло и скучно, верно? Теперь, когда я думаю об этом, разве все это не похоже на иронию? Итак, текущая ситуация была создана намеренно, потому что вы считали, что у вас слишком мало клиентов, а проводить время только за чтением книг оказалось слишком скучно? Леди Сильвер... похоже, у этого вашего подопечного не очень хороший характер». Лин Цзэ заметил, что выражение лица покупательницы ухудшилось, и его сердце упало. Как он мог забыть, что эта молодая леди наверняка устала после того, как выдержала сильный ветер и дождь, чтобы избавиться от этих неприятных посетителей? Тем не менее, сам Лин Цзэ, получивший помощь, все еще болтал о коллективных усилиях и прочем. Он вообще хотел сохранить эту кассу? Нет. Покупательницу. «Увы, я ошибся. Сейчас этой молодой леди нужно тепло и забота». Он отвел взгляд и поставил чашку чая перед девушкой. «Давайте перейдем к чему-нибудь другому. У вас было довольно много проблем, которые вы бы хотели решить. Сначала выпейте чаю и отдохните». «Угу». Дори взяла чашку с чуть большей осторожностью. В конце концов, богословленный перед ней мог решить судьбу клана Ирис. Более того, казалось, что он был довольно темпераментным, любил играть с людьми и провоцировать драки, но это не надоедало. Ее взгляд переместился на чашку, и она с некоторой неуверенностью посмотрела на плавающие в ней чайные листья. С тех пор, как чайные листья были завезены с севера, чаепитие стало обычной традицией в Нурзине. Однако, по большей части, его пили в виде черного чая с добавлением сахара и молока. Редко были люди, которые просто так заваривали обжаренные чайные листья. Дорис долгое время не контактировала с внешним миром и была довольно мало знакома с такими человеческими вещами. То, как девушка арендовала квартиру, было совершенно случайным действием, без какого-либо сознательного просчета. Дорис осторожно сделала глоток и обнаружила, что вкус очень необычный. Горький с оттенком аромата, но также очень естественный. Казалось, что этот напиток прекрасно сочетался с природой эльфов. Вдобавок ко всему, тепло горячего чая действительно успокаивало. Дорис радостно улыбнулась и выдохнула. Она поставила чашку, глубоко задумавшись. Владелец книжного магазина был совершенно не обеспокоен битвой на улице, разгоревшейся между двумя представительницами разрушительного ранга, и даже заварил чай. Он не просто заварил себе чашку, но случайно подготовил еще одну чашку для Дорис. Казалось, что владелец книжного магазина был уверен в победе еще до того, как все началось. Просто он дал Дорис необходимое задание с целью понаблюдать за ее действиями. Учитывая его нынешние манеры, казалось, что владелец книжного магазина был в некоторой степени удовлетворен. Дорис успокоилась и спросила: «Можем ли мы продолжить тему, на которой остановились?» Лин закивнул и решительно ответил: «Да, я могу помочь с вашей проблемой, но это будет нелегко. Получение признания снова будет долгим и трудным процессом. Я буду стараться изо всех сил, но самое главное, как вы все будете соответствовать этому?» Несмотря на все сказанное молодой женщиной, перед ним Линдзе пришел к выводу, что она из благородной семьи, называемой кланом Ирис. Кроме того, это был семейный клан, который когда-то имел славную историю. Просто из-за определенных несчастий истинное значение фамильного герба было утеряно, возможно, вместе с историческими аналами клана. Со временем другие благородные семьи постепенно перестали признавать их, и клан пришел в упадок. Реставрация и заполнение пробелов истории было довольно большим делом. Более того, сами члены клана не могли раскрыть эти тайны или иметь нестандартное понимание этих знаний. В противном случае, неприятностям не было бы конца. Эта молодая женщина пришла искать его, потому что доверяла Диджисю. Естественно, Линдзе должен был производить товары. Он, Линдзе, может быть бездарным, но хотя бы немного разбирается в Геральдике. Поскольку исследования Геральдики в его собственной стране были основным делом неслыханным, Линдзе удалось получить разрешение Академической Геральдской Ассоциации через друг друга и опубликовал книгу «Эмблемы и тотемы», которую можно было продавать серии вместе с другой его книгой «Церемонии и обычаи». Линдзе вытащил эту книгу с полки позади себя и передал юной эльфийке. «Сначала прочтите это внимательно. Оно обязательно пригодится. Возвращение славы – непростое дело». Сердце Дори сколотилось, когда она взяла книгу. Взгляд девушки сразу же привлек странный символ на обложке. Искаженная пятиконечная звезда, которая, казалось, смотрела прямо ей в глаза из своей центральной точки и переполнялась священным оттенком. Название книги было «Знак старейшины». Примечание переводчика. Тотемы в данном случае – это китайские татуировки тотемов, которые похожи на символы.